Глава 306. Большой экран. Ходить поверху арены было немного сложнее по сравнению с предыдущим днем. Теперь он был полностью заполнен и шумел, как центр города с распродажей выходные. «Большое событие, которое привлекает людей со всего мира», — сказал Ворден. К счастью, платформа была довольно большой и широкой, позволяя достаточно места для огромного количества людей, чтобы двигаться вокруг. В данный момент большинство людей собрались вокруг экранов, которые так часто были расставлены вдоль кольцевой дорожки. Теперь они были включены и показывали начальные события дня. Событие «Блок-блок», на которое группа хотела пойти, было размещено на 7-м этаже. Проходя мимо, им удалось поймать несколько событий на других экранах. На одном из экранов шел футбольный матч, который позволял использовать определенные способности. Существовали сложные правила, по которым способности были разрешены и не разрешены для этого события. Это казалось довольно суматошным и было трудно следить за ним. Но после введения футбола способностей, нормальный футбол просто казался скучным для просмотра. Следующий экран, мимо которого они прошли, были гигантские колонны высотой с дом. Студентам было сказано использовать свои способности и создать самый красивый объект, о котором они знали, и было еще больше событий. Это был такой радостный день, и атмосфера вокруг них была великолепной. Обычно изо дня в день Квину кто-нибудь бросал оскорбления, но все были слишком сосредоточены, чтобы даже заметить его или других. Он чувствовал себя виноватым из-за того, что не сможет наслаждаться происходящими событиями, потому что Питер был у него на задворках сознания. Даже если бы он знал, почему они решили так поступить с Питером, он все равно не знал, что они сделают потом, да и не мог ничего сделать. Он не смог достаточно окрепнуть вовремя и надеялся, что после использования Питера в качестве приманки, как Логан думал, что они позволят Питеру пожить в школе немного дольше, прежде чем переместить его в суд. За это время Квин постарается стать как можно сильнее и спасти его. Наконец, они добрались до 7-го экрана, и там уже собралась большая толпа. На самом деле, это была самая большая толпа по сравнению со всеми другими экранами. Сначала он был в основном заполнен только студентами, но позже взрослые и другие люди из разных фракций пришли посмотреть, так как они тоже задавались вопросом, почему это мероприятие было так популярно. «Я и не знал, что Блок такая популярная игра», сказал Квин. «Это не так», ответил Ворден. «Я никак не ожидал, что здесь будет так много людей». Группа прошла через некоторых людей, которые были сзади, пока они в конце концов не нашли несколько мест вокруг средней зоны. Там были места для тех, кто хотел остаться и постоянно наблюдать за происходящим перед каждым экраном. Затем были стоячие места сзади и по бокам, для тех, кто, возможно, захочет продолжить прогулку и посмотреть на другие события. Большинство людей предпочитали стоять. Таким образом, они могли пойти на трибуны или посмотреть другие события и вернуться к тем, которые им понравились в первую очередь. Но поскольку Квин и другие не хотели смотреть что-либо еще, они были счастливы просто сесть. «Извините», – сказал Квин, когда они прошли мимо человека, на котором не было никакой военной формы, и сели на 3 места рядом с ним. Мужчина сидел в самом конце ряда. Посидев и понаблюдав за происходящим некоторое время, они поняли, насколько скучно смотреть, а не играть. Игра в настоящее время находилась на 3-м уровне, и им нужно было наблюдать, как несколько студентов делают одно и то же, снова и снова, проходя один и тот же уровень. Это была не такая захватывающая атмосфера, как прошлой ночью. И даже некоторые в толпе начали зевать. «Я думаю, что мы, возможно, приняли неверное решение, доверив тебе выбор мероприятия», сказал Фекс, зевая и потягиваясь. «Пойду принесу нам что-нибудь выпить и перекусить. Вы, ребята, можете подождать здесь», сказал Ворден, вставая со своего места. «Не волнуйтесь», сказал мужчина, сидевший рядом с ними, убирая свои длинные волосы, спускавшиеся до ключицы и заправляя их за уши. «Хотя начало скучно, «Этот тип игры становится лучше в более поздних раундах», — сказал он с улыбкой. При взгляде на мужчину у него была красивая чистая кожа, и выглядел он не намного старше 20. И Фекс, и Квин не знали, что сказать, поэтому они просто улыбнулись ему в ответ и продолжили наблюдать за происходящим. «То, что он сказал, было правдой», — подумал Квин. «Более поздние раунды будут гораздо более захватывающими, и он хотел бы видеть выступления других на уровне выше 5. По мере того, как уровни поднимались, все больше студентов начинали выбывать. Похоже, это было не потому, что они не могли этого сделать, а из-за нервов и давления события. Они совершали глупые ошибки в критические моменты. Атмосфера по-прежнему оставалась спокойной, однако все изменилось, когда они объявили, что начнут переход на 4-й уровень. Зрители, казалось, оживились и начали оживленно болтать между собой. «Может быть, когда он достигнет 4-го уровня, произойдет что-то серьезное?» – спросил Фекс. «Не то чтобы я помню, когда мы играли вчера. Это было то же самое даже до 5-го уровня. Она просто стала быстрее, и схема атаки немного изменилась», – ответил Квин. Человек, сидевший рядом с ними, подслушал их разговор. «О, значит, тебе удалось поиграть в игру на 5-м уровне? Я бы сказал, что это довольно впечатляюще». «Каков ваш высший уровень?» – спросил мужчина. «Не знаю», – ответил Квин. «Мы перестали играть после 5-го уровня. Мы все равно играли только из-за пари». Ворден вскоре вернулся с напитками и закусками, и к этому времени несколько студентов уже прошло мимо и были сбиты машиной 4-го уровня. Затем, когда следующий участник начал, он сделал что-то, что показалось ему странным. Вместо того, чтобы блокировать атаки, казалось, что он пытается ударить машину, как только она двинется. Студенты просто обезумели, увидев это. «Это он? Значит, он все-таки был на мероприятии?» – крикнул студент. Но вскоре после этого он совершил ошибку и ударил машину еще до того, как она сдвинулась с места. «Подделка!» – крикнул другой. «Я думаю, что он не мог быть на турнире. Особенно, если он был на видео. Это случилось здесь, на верхнем этаже, помнишь?» – сказал другой. Квин и Фекс с их слухом могли подслушать разговор студентов. Услышав, что они говорят, они посмотрели друг на друга, неуверенные в том, что происходит. Они не сказали ни слова, но в глубине души у них было ужасное чувство. Игра продолжалась с несколькими другими учениками, пытавшимися сделать то же самое. Они били по машине, как только она двигалась, чтобы было похоже, что она стоит на месте. В итоге ни один студент не мог этого добиться, и даже фаворит на победу в конкурсе был выбит. Человек, сидевший рядом с ними, находил все это странно. За последние годы он много раз наблюдал это событие, но никогда не видел ничего подобного. Ни уровень возбуждения, исходящего от других студентов, не стратегия, которую использовали участники. «Можно спросить», — сказал мужчина студенту, сидевшему перед ним, «почему они все пытаются вот так вот напасть на машину? Почему бы просто не сыграть в эту игру, как обычно?» «Вы хотите сказать, что не видели видео?» — студент ответил тем же. «Я думаю, что конкурсанты видели то же самое, что и мы все. Есть видео, где кто-то играет в игру на 4-м уровне, который смог атаковать машину прежде, чем она даже двинулась. Ему удалось пройти уровень идеально, не сделав при этом ни одной ошибки». Послышался звук удара чего-то о пол, а затем лед, рассыпавшийся по всему помещению. Когда мужчина обернулся, он заметил, что студент, сидевший рядом с ним, уронил свой стакан. «Какого черта? Откуда они знают о видео?» – подумал Квин. Мероприятие 4-го уровня закончилось, и так как теперь было очень мало участников, команда событий должна была сделать что-то, чтобы заполнить время. Они решили, что будут брать интервью у фаворитов, чтобы выиграть турнир. Это был настоящий шок, так как большинство участников были нокаутированы раньше, чем планировалось. На экране шло интервью с одним из студентов, которого звали Кайл. Он был фаворитом, чтобы выиграть турнир, но попытался сделать странные действия и был нокаутирован в процессе. «Кайл, мы просто хотели спросить, Что заставило тебя изменить тактику? Мы видели, что многие здесь сегодня пытались сделать то же самое, что и вы, но это казалось рискованным шагом, который не окупился», – спросила женщина-репортер. «Эта игра стала слишком легкой в прошлом. Я знал, что если бы я играл обычно, у меня были бы высокие шансы на победу. Но какой смысл, когда, скорее всего, лучший человек в этой игре даже не участвует? Увидев, что кто-то делает то, что казалось невыполнимой задачей, я решил, что попробую бросить ему вызов по-своему. План состоял в том, чтобы повторить то, что сделал этот человек в видео, которое я видел сегодня. Если бы я достиг этого на четвертом уровне, я бы попытался сделать то же самое на пятом уровне и послал ему вызов. Это выясняется после попытки и неудачи на четвертом уровне. Я еще больше уважаю этого студента». Затем экран вернулся к репортеру, которая должна была сказать еще несколько слов. «Для тех из вас, кто не знает, видео, о котором говорил Кайл, было загружено вчера вечером. Это стало сенсацией за одну ночь из-за времени событий и того, как это было снято и сделано всего за день до этого самого события и в этом самом месте. Теперь видео будет воспроизводиться на экране, чтобы вы все могли его видеть». Экран снова изменился. И теперь на большом экране перед всеми появилось видео Куина в игровой кабинке. Его лицо было размыто, но остальные, хотя и видели его впервые, ясно видели, что это Куин.